Глава 51. Власть интернета. До встречи полчаса. Выпить крепкого кофе и просмотреть свою страничку. Так, сейчас посмотрим, что мне тут наговорили. Наверняка опять какие-то гадости. Закладка, клик, ага. Блог Геннадия Балашова на корреспонденте. Вот, на экранчике под текстом появилась череда возмущений, каверзных вопросов, разоблачений и, как обычно, пару благодарностей. Я принялась читать. Одне тільки порівняння. Олександро Фернандес нікуди не переїздив зі своєї забутої Богом провінції в Гішпанській Рібері, але став знаменитим на весь світ. Геннадій Балашов переїхав у найпрестижніший район європейської столиці. І хто в світі знає, хто такий Геннадій Балашов? Петр Петросян. Херня какая-то. Надо йому ответить. Если человек не может подняться до уровня другого человека, он опускает его и унижает его при помощи примеров других великих людей. Я не заработал миллиардов, как Пинчук, не написал музыку, как Моцарт, не разбогател, как Трамп, не такой талантливый, как Аль Пачино, не стал президентом, как Янукович. Есть огромная масса людей, гораздо талантливее и успешнее меня. Но тем не менее, я считаю себя лучшим, потому что, переехав из своей отрави колесовки 12-го квартала Днепропетровска, из нищеты смог не только заработать деньги, но и добиться хотя бы того, что меня ежедневно читали минимум 1000 человек. Петр Петросян, сравнивайте с собой, а не с Фернандесом. Что еще? Вот комментарий. Не могу отделаться от мысли, что я уже все это читала когда-то. Наконец-то вспомнила. Да это же Карнеги, о том, как друзей приобретать. Татьяна Сажина. И тут же чуть ниже сообщение от того же Петросяна. Да, пан Балашов ніколи нічого ні у кого не просив. Його принцип – чим просіть і уніжаться, краще спи**ть і мовчать. Тому він трохи понапитав чужих думок і позбавив їх анекдотами з власного життя. А тепер буде намагатися втюхати цю лобуду пересічним українцям. Тим самим, які ніколи не стануть мільярдерами. Петр Петросян. І неізвісно, за чим блогер добавив к написаному. Взагалі-то мені книжка Балашова подобається. А те, що я тут його нібито намагаюся під**ти, так це, щоб ще більше розкрити усі грані його численних талантів. Петр Петросян. Не за що нужним отвечать, Балашов пропустив страницю. Следующий пост уличал автора книги и весь мир в коварном заговоре против бедных с помощью тайных обществ. Основная задача любого тайного общества – внушить народу, что такого общества нет и не может быть в принципе. Отсюда сами делаете вывод о наличии отсутствия глобального управления. Задача лохов – сказать, то бишь поверить в то, что он им проповедует те, кто ими управляет. Главное, за что агитирует Балашов – уезжать куда-то в поисках лучшей жизни. Что он на самом деле делает? Мягким способом изгоняет своих потенциальных конкурентов. Смотрите, он-то ведь никуда не уезжает, а всем другим советует. Но уехав отсюда, более-менее толковый специалист там сможет лишь вылизывать собственным языком общественные сортиры. Ничего другого никому уехавшему делать попросту не дадут. Потому как и там все сферы бизнеса давным-давно переделены мафиозными кланами. Виктим. Классический случай, просто по учебникам. Но что тут напишешь в ответ? Почитаем, как отреагировал на этот выпад кто-то другой. Вы читали Киосаки «Богатый папа, бедный папа», которого господин Балашов излагает на свой лад? Почитайте. Там все не так агрессивно, но о том же. Хотите составить конкуренцию богатеям? Станьте богаче. Своей бедностью вы никому, кроме себя, хуже не сделаете. Тайфун Т. Я не советую уезжать из страны, читайте внимательней. Я советовал перемещаться в более благополучную финансовую среду. Кем бы вы ни были. Даже если вы жертва, лучше мучиться, страдать, переживать в комфортных условиях. Кстати, интересное психологическое исследование, что именно жертвы верят в теории заговоров, поэтому и являются жертвами. Балашов питает пристрастие к блогам и с удовольствием читает даже самые острые и необоснованные комментарии заядлых любителей поспорить за глаза хоть самим Господом Богом. Он восхищается современными технологиями и теми огромными и вполне реальными возможностями, которые дает интернет-пространство. Часто, приходя к назначенному часу, я заставала его сидящим перед белоснежно-белым, похожим на последнее достижение японских ученых-роботологов, макинтошем, с самозабвенной улыбкой на устах, висящего в комментах какого-нибудь популярного блога. Часть своего свободного времени, которого у него не так много, он тратит на сетевые посиделки. Геннадий Викторович, вот ответьте, что интересно вам в сети? То же, что и остальным. Это потрясает, что в этом многомиллионном супе, в этом гигантском неосязаемом котле ежесуточно варится все прогрессивное человечество, отправляя электронные письма родственникам или разрабатывая вакцину от какого-нибудь вируса, ища новое место работы, задавшись целью найти спутника жизни или просто заказывая пиццу. Человечество и близко еще не оценило возможности всемирной глобальной сети и того, как она изменила и продолжает трансформировать нашу жизнь. Иначе все, включая древних старушек, шамкающих о том, что раньше жилось лучше, и усталых продавщиц за потемневшими от времени прилавками, были бы опытными интернет-серферами. Можно на эту тему поподробнее? Диктофон уже был включен. Итак, информационная эпоха, на которую человечество возлагает большие надежды, порождает нетократию. Это рождающаяся форма управления обществом, при которой основная ценность – не материальные предметы, деньги, недвижимость, а информация. Но это не значит, что каждый, кто пользуется последними достижениями техники, будет нетократом. Не ему доведется снимать сливки в новом мироустройстве. С точки зрения эволюции, технологии сами по себе не являются эволюционным преимуществом, о котором так мечтают бездельники. Эволюционное превосходство заключается в способности их использовать. И это абсолютно разные вещи. Кто сможет в бездонном океане информации найти себя, выделиться, привлечь к себе внимание, выуживая из сети не все подряд, а только то, что нужно для дела, тот будет управлять умами и настроениями. Интернет устроен так, чтобы развлекать рассеянную толпу. А править будут по-прежнему люди, способные извлечь из этого деньги, бумажные, кредитные или электронные. Многие из тех, кто живо интересуется новыми технологиями, западают на книги, написанные исследователями современного бизнеса и гуру-менеджмента, особенно на тему интернета. В них прославляют возможности сети, новых технологий, и говорится, что грядущая информационная эпоха якобы сметет с лица земли капиталистов, уравняет шансы всех людей мира в свободе, равенстве и братстве. Красивые слова, правда? Но свобода, равенство, братство – это самый древний лозунг человечества. Он возникает каждый раз, когда низший класс, ведомый вождями, поднимается, надеясь на чудо. Так, после Французской революции нравы, взгляды и жизненные устои изменились колоссально. Появление крупных промышленных городов, ускорение жизни и автоматизация. Но в итоге новый жизненный уклад показал, что такое свобода, равенство и братство на практике. Свобода личности и свобода слова определяются деньгами, так гласит закон рынка. Это же касается информационной эпохи. Человечество не изменится, поменяется только способ жизни, технологии. Казалось бы, люди поднялись еще на одну ступень выше животных. А править в человеческом мире будет все то же стремление к комфорту, славе, успеху. И оценка всего этого будет происходить по-прежнему теми же денежными знаками. Ведь если подумать, исчез ли пролетариат со своим равнодушием, отсутствием личной инициативы, предпринимательской жилки, стремлением работать меньше, а отдыхать больше, желанием, чтобы ему платили много денег за очень простой труд. Нет, желания остались все теми же, только теперь они принадлежат офисным сотрудникам, официантам, торговым представителям, то есть людям, занятым на простой работе, людям с обидами на миропорядок, амбициями, недооцененным и от этого несчастным и завистливым. Но по-прежнему, как и их предшественники, безинициативными и безответственными. «Не люблю перебивать, но перебью», – вмешалась я. «По-моему, вы сильно преувеличиваете. Вам не кажется, что даже сами способы мышления людей старой эпохи и новой отличаются? И разрыв этот настолько велик, что для некоторых научиться отправлять СМС оказалось сложнее, чем вести бухучет советского универмага». «Так чему же вы призываете?» Люди, работающие исполнителями и получающие за свой простой труд немного денег, действительно, как класс, сильно видоизменились за последние десятилетия. Но изменились они не потому, что этого хотели, а потому, что их заставили новые технологии. Закрытие старых заводов, уничтожение колхозов и совхозов, исчезновение с лица земли убыточных фирм. Сейчас же, благодаря интернету и постепенному улучшению качества жизни, они формируют класс потребителей. Брать у них будут голоса как право на власть и деньги, а давать развлечения. Индустрия телевизионных шоу для любителей пива на диване. Масса должна неплохо питаться и выполнять простую работу. Римский лозунг «Хлеба и зрелищ» будет сохранен в мировом масштабе. Немного хлеба и много зрелищ в интернете. Вот новый инструмент управления массой. К тому, чтобы те, кто хочет добиться успеха с помощью интернета, поняли, что эволюционное преимущество – это не технология. Технология – это всего лишь средство для личной реализации. И если ноль умножить на технологию, от этого он не станет единицей. Люди, которые являются сторонниками нетократии, считают, что если человек – продвинутый пользователь компьютера, у него появляется преимущество над остальными. Они ошибаются. Те, кто сможет заставить читать свои мысли в интернете, кто заставит прилипнуть к экранам мониторов многомиллионную публику, и есть главные манипуляторы. Именно они управляют рассеянной толпой. Новая элита – это не те, кто знает программное обеспечение, не те, кто работают ежедневно за компьютером, валяя при этом дурака, не те, кто создает сайты и даже не владельцы информационных порталов. Новая нетократическая элита – те, кто научится привлекать к себе внимание рассеянной толпы пользователей. А для этого понадобятся и ораторское искусство, и неповторимые идеи, и необычные предложения. Сеть убирает барьеры, и становится видно, кто интересен публике, какие товары или услуга востребованы. А управляет здесь по-прежнему, как и много веков назад, бог денег Мамона. Только теперь он питается уже не тысячами и не миллиардами, а триллионами. Концентрирует капитал и информацию вдоль 40-й параллели, как в южном, так и в северном полушарии. Все тот же Мамона формирует мировое правительство и ведет мир к одной валюте. А те, кто верит в технологии, ожидая, что они избавят мир от власти денег, так же наивны, как и те, кто верит в чудеса и магию, ожидая, что что-то произойдет без его участия, личной инициативы и личной ответственности.